Глава 15. Епископ жестом приказал Сейди следовать за ним в дом. Здесь, не шелохнувшись, она и простояла в чулане, пока человек Божий громогласно объявлял Аврааму, что ее, Сейди, следует выгнать из дома за неповиновение. «Выгнать?» Сейди склонила голову не столько от позора, сколько от негодования. Конечно, епископ Бонтрагер понимает, что она никогда не поехала бы на автомобиле с малознакомым мужчиной одна, если бы не мерзкая погода. Вместе с тем она отдавала себе отчет в том, что нарушила условия испытательного срока и заслужила этот приговор. Наконец заговорил отец. «Но ведь пурга...» — пытался он защитить свою дочь. «Сейди никогда бы не...» «Это не имеет никакого отношения к делу!» Прервал его епископ, повернулся и вышел вон. Сейди осталась наедине с отцом, но не решалась посмотреть ему в глаза. Когда же она в конце концов осмелилась это сделать, она перехватила недоумевающий и вместе с тем разъяренный взгляд отца. С глухим стоном он отвернулся от нее и пошел на кухню. «Епископ был бы рад, если бы я замерзла и умерла», — решила Сейди и подошла к окну, чтобы проводить взглядом спускающуюся по проселку на шоссе епископскую багги. В густой пелене гонимого ветром снега Сейди успела заметить только задок повозки, быстро скрывшийся из поля зрения. Только теперь Сейди повесила пальто на деревянный крюк. Обуреваемая невеселыми мыслями, она сняла рукавицы, шарф и ботинки. Из кухни доносились приглушенные голоса. Это, несомненно, члены ее семьи обсуждают визит епископа. Зачем в такой день, когда вовсю разыгралась буря, он решил к нам приехать? Подумала Сейди и внезапно поняла, что епископ приезжал проведать бедного Эйба. Сейди готова была пнуть себя за то, что именно в такой день ей вздумалось выказать открытое неповиновение Орднунг. Она сгорала от стыда, что в очередной раз обманула Лию. Вот ведь как далеко занесло ее от дома, не говоря уже о поездке в автомобиле с посторонним мужчиной. Сейди глубоко вздохнула. «Ну и по делам мне, не надо было искушать судьбу». На самом деле Лия не поверила объяснению Сейди, поскольку видела, как за несколько минут до ее ухода мимо дома Эберсолов прошла, возвращаясь, по-видимому, от Анны Мэри Руфь. «Значит, Сейди нагло меня обманывала, говоря, что идет подышать свежим воздухом». И вот теперь ее лживая сестра пришла на кухню с красными от мороза щеками, даром, что приехала домой в машине Роберта Шварца. И о чем она, спрашивается, думала? Сейди не остановилась, чтобы поприветствовать свою семью. Все Эберсолы, сидя за столом, прихлебывали горячий какао или принять участие в общей беседе, а только выдавила из себя улыбку и проследовала к лестнице. Лия слышала, с каким проворством ее сестра взлетела по ней наверх. «Опять попалась!» Подумала о ней Лия, встревоженная тем, как отразится новое церковное наказание на душевном состоянии Сейди. Какое же в конечном счете наказание определит епископ за этот проступок Сейди, выдержавший уже почти 3 месяца своего испытательного срока? Размышляя об этом, Лия отключилась от разговора за столом. Через день после неожиданного визита епископа Бонтрагера Авраам, работавший в амбаре среди коров и фляг с молоком, снова, вероятно, уже в третий за сегодняшний день раз, заговорил об обрушившихся на него проблемах. «Сейди, нужно жить с нами, а не где-то на стороне. Не пристало вдове жить отдельно от своей семьи». Лия, сидевшая около Рози на обычном Сейдином месте, изо всех сил тянула набухшие коровьи соски. «Не дай Боже снова испытать эти мучения! Сдается мне, сестра убита тем, как повернулось дело!» «Удивительно, что Сейди еще держится, не пала духом!» А ведь епископ высказал ей все напрямик, причем лицо у него сделалось красным, как помидор. «А как ты думаешь, епископ от своего не отступит?» — спросила Лия. Авраам стал обдумывать этот вопрос, а потом заметил. «Трудно сказать, однако, надеюсь, он одумается, и довольно быстро». Авраам также упомянул, что поговорил с дедушкой Иоанном о том, что епископ слишком резок в своем отношении к Сейди, и дедушка с ним согласился, но сказал, что им придется с этим смириться, нравится им это или нет. «А если Мэри Руфи Нолтов потеснится и пустит к себе Сейди?» — спросил отец. Лия тихо вздохнула и задала риторический вопрос. «А братьям понравится, что она будет жить с Энглишерами?» «Нолты проще, чем, скажем, доктор и его жена. Даже не знаю, куда еще можно прямо сейчас ее пристроить». Сердце Авраама сжалось, когда он подумал, что вслед за Мэри Руфью теряет еще одну дочь. Ему хотелось оставить Сейди под своей крышей или где-нибудь поблизости, в надежде на то, что епископ позволит навещать ее с оказией. Ведь известно, какую прекрасную службу многим мамишам, попавшим под пресс церковного наказания, сослужила любовь близких и их терпеливые увещевания. Честно говоря, Аврааму было жаль, что вчера, когда Сейди вернулась домой, он не высказал епископу своих мыслей насчет того, что негоже старшему служителю горячиться. Само собой, разумеется, Сейди нарушила некоторые условия испытательного срока, но наказание епископа, по-видимому, несоразмеримо этому нарушению. И не окажись поблизости Роберта в своем автомобиле, кто знает, в каком сугробе могла отыскаться его замерзшая старшая дочь. Измученное сердце Авраама разрывалось между долгом по отношению к Оргмунг и любовью к Сейди, и поделать с этим он ничего не мог. Лия со слезами простилась с Сейди, но без слов. В отличие от бурно переживающей ее отъезд Лидии. Бедная девочка, выкрикивая имя Сейди, следовала за ней по пятам до самых саней. Вернувшись в дом, она подбежала к окну в передних покоях и, прижавшись носом к стеклу, наблюдала за тем, как отец увозит Сейди к Нолтам. А предыстория этого дела была такой. Как только расчистили шоссе, к Эберсолам прикатила сама Дотти Нолт, чем удивила всех, и привезла с собой Мэри Руф и Карла навестить Эйба, поскольку Эйб все еще жаловался на головные боли и частые приступы головокружения. Лия сочла своим долгом проводить Дотти до задней двери, а по пути описала в общих чертах напряженное положение дел, стараясь при этом не сваливать всю вину на епископа. Удивительно, но Дотти не только выказала желание принять Сейди в своем доме, но и предложила не откладывать дело в долгий ящик. Когда же отец одобрил этот план, Сейди сердито развернулась и пошла упаковывать свои вещи. Потеряв из виду лошадь и сани, движущиеся по Джорджтаун-роуд, Лидия подняла глаза к небесам и принялась рыдать. «Отец отнял у меня старшую сестру!» «Ах, не плачь так, Лидия!» — сказала Лия на ходу, обняв ее за талию. «Я не сомневаюсь в том, что епископ разрешит нам иногда посещать Сейди и поможет наставить ее на истинный путь. Наверное, поможет. Однако наверняка ты этого не знаешь, и теперь она едет к Мэри Руфи и Карлу». Пока Лидия плакала, Лия обнимала ее и удерживала в своих руках. А я только-только начала ее узнавать, и вот... Лидия заплакала уже навзрыд, так, словно у нее сейчас разорвется сердце. Теперь она просто вцепилась в Лию, и та не противилась этому. «Мы можем только молиться, чтобы Господь помог нам отыскать выход из этого положения». Лидия отстранилась от Лии и подняла на нее полные слез глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Я думаю рассказать об этом Богу», — прошептала она своей дорогой девочке. «Можешь и ты со мной?» Лидия испуганно мигала, растягивая рот и морщась. «Не понимаю. Бывают времена такие, как теперь, когда Господь Бог ясно слышит наши сердечные молитвы, такие молитвы, которые мы произносим из глубины сердца. Значит, это не те молитвы, которые мы обычно говорим про себя, которые молча произносим за обеденным столом и на сон грядущий, да?» «Да, я говорю совсем о других молитвах. Бывают времена, когда чувствуешь, будто разрывается сердце, и тогда лучше всего обратиться к Господу и рассказать Ему обо всем, что у тебя на душе». Лидия, расплывшись в улыбке, крепко обеими руками обняла Лию. «Я помолюсь так, мама, обязательно!» В глубине души Лия знала, что отныне возносить Господу такие молитвы Лидия станет все чаще. Увидев перед собой Сейди, стоящую у парадной двери, Мэри Руф всхлипнула и подалась вперед, чтобы поздороваться с сестрой, и обе упали в объятия друг друга. «О, Сейди, прости меня!» «Ты не виновата, сестра!» — заплакала Сейди. «Это я во всем виновата. Я это заслужила. Уж я-то знаю». Затем Мэри Руф отвела Сейди наверх и показала, куда можно сложить свои вещи, но сказала, что Дотти предложила и другое, более просторное место для их хранения, в стенном шкафу в конце коридора. «Тебе здесь будет очень удобно, дорогая», — сказала она. «Вот увидишь». Сейди присела на кровати и огляделась. «Господи, никогда не видела такой чудесной спальни!» Она улыбнулась чуть напряженной улыбкой. «Да и как я могла видеть, если я до сих пор ни разу не была в инглишерской семье?» Мэри Руф не стала говорить Сейди, что пройдет немного времени, и тепло в комнате по утрам, ванную, туалет и другие удобства она станет воспринимать как должное, как само собой разумеющееся, при том, что сами по себе эти удобства не являются достаточным основанием для того, чтобы отстраниться от амишской жизни. «Я рада, что ты остаешься», — сказала она, пристраиваясь на кровати рядом с Сейди. — «Теперь-то уж мы наверстаем упущенное». Сейди печально кивнула. «Дэнки, Мэри Руф, что поделилась со мной своей комнатой. Если я смогу быть тебе полезной, то с удовольствием сделаю все, что в моих силах». Мэри Руфи хотелось поделиться с сестрой не только комнатой. Времени у них достаточно, так что теперь будет проще, — подумала Мэри Руф, — благовествовать Сейди. В эту субботу отец встал позже всех, так что Ли пришлось подойти к его двери и легонько постучаться. «Отец, это я, Лия. Ты уже проснулся?» «Да, входи», — послышался его ответ. С тревогой на сердце Лия вошла к отцу. Она увидела его сидящим в углу спальни возле керосиновой лампы с открытой маминой Библией на коленях. «Лия», — спросил он, — «ты случайно не знаешь, когда твоя мама начала делать пометки в этой Библии?» У Лии перехватило дыхание, когда она увидела, что на глазах у отца стоят слезы. А она начала это делать за несколько лет до рождения Лидии. Воцарилась почти благоговейная тишина. «Ты уверена?» — спросил Авраам. Лия кивнула. Мама любила читать Божье Слово. Она надеялась, что не выдаст чужой тайны, если вспомнит, как они с мамой, несколько раз уединившись, в полголоса обсуждали вопросы веры. «А я сегодня проснулся среди ночи», — сказал отец. «То ли порыв ветра, то ли сам Господь Бог вывел меня из глубокого сна. Вот с тех пор и сижу здесь. Я прочел почти все места, которые твоя мама подчеркнула в этой Библии. Причем прочел каждое место по 2-3 раза». Лия молча смотрела на отца. Авраам осторожно положил руку на разворот Библии. «Должен тебе сказать, дочка, что теперь я понимаю, почему твоя мама почти каждую ночь ходила из угла в угол спальни и молилась о детях, и обо мне тоже. Да, поверь, мне теперь я понимаю», — сказал он дрожащим от волнения голосом. Лия тоже это понимала, но ей очень хотелось услышать, что еще скажет отец. Интересно, понял ли он то, что каждый день рождало почти святую улыбку на мамином лице? Ида постигла в Боге самое главное. Она не только постигла это, но и этим жила, правда? Лия кивнула. «Ах, отец, да, так оно и было». Авраам закрыл Библию и положил на нее руки. «Мне бы хотелось обрести то, что имела моя бесценная Ида. Но с чего мне, как ты думаешь, лучше начать?» «Интересно», — подумала Лия, бросив взгляд через плечо, «не спустились ли уже по лестнице Эйб и Лидия?» «Лучше всего, по-моему, поступить так, как поступила я», отворить двери своего сердца Господу Иисусу. Она не стала признаваться в тот миг, что запомнила наизусть почти все места в Библии, подчеркнутые мамой. «Как сказано в Библии, кто не примет Божьего Царства как дитя, тот в него не войдет», — сказал отец, смахивая слезы. Лия почувствовала, что едва ли может говорить. «Еще бы! Конечно», — прошептала она. После утренней дойки и завтрака Авраам решил не терять времени зря. На кухоньке во флигеле он отыскал Лизи. «Утро сегодня бодрящее, но я все же хотел бы пригласить тебя на свежий воздух, а там, может быть, я угощу тебя булочками с корицей», — сказал он шепотом, чтобы ее отец, старик Иоанн, не подслушал из передних покоев их разговор. «Как ты на это смотришь?» Прекрасные карие глаза Лиззи загорелись, словно снова наступило Рождество. «Ты можешь обождать меня 30 минут?» Авраам тут же, быть может, излишне поспешно кивнул. «Пойду пока запрягу лошадь, за полчаса вполне управлюсь». Когда Лиззи, улыбаясь лучистыми глазами, с ним согласилась, он направился через передние покои, в которых взаправду или понарошку храпел старик Иоанн, обратно в дом. Не время было предаваться чувствам, но когда Лиззи и Авраам ехали вдвоем в фамильной багги, Авраам больше всего на свете хотел коснуться ее руки. Он старался об этом не думать, но тщетно, только сильнее начинало стучать сердце. Однако женщина, в которую он был влюблен, сидела рядом с ним, и были они под куполом неба совершенно одни. Они заговорили о том, как немилосердно наказал епископ Сейди, изгнав ее из отчего дома. И Лиззи заметила, что та, по ее мнению, намеренно нарушила условия испытательного срока. «Ну разве не так, Авраам?» Да, в общем-то, я согласен, хотя и не нахожу в этом ничего дерзкого. Он продолжал изливать ей душу, говоря о том, как встревожен и расстроен этим приговором епископа. Сдается мне, теперь все потянется одно за другим. И, боюсь, не затаил ли епископ Бонтраг злобу на меня и мою семью? Лиззи кивнула. Ах, как переживала она за Авраама и его детей! Дорогой Сэйди, есть от чего впасть в уныние. Траур по мужу, а теперь и повторное изгнание. Если бы Авраам не держал себя в руках, он отпустил бы вожжи, дав лошадке бежать трусцой, и среди бела дня обнял бы эту, действующую всегда согласно своим убеждениям, но от этого не менее милую и дорогую ему женщину. Но, Бога ради, что подумали бы о них, едущие навстречу им люди? На мгновение его охватило дикое желание снова стать молодым парнем, едущим в багги со своей юной подружкой. Неудивительно, что молодежь назначает свидание после заката. Теперь, когда положение Авраама совершенно изменилось, и он влюбился во второй раз, это его желание сделалось совершенно осознанным. Но в первую очередь надо было переговорить о самом главном. «Лиззи!» — обратился он к ней срывающимся и чуть натреснутым голосом, крепко потянув за вожжи. «Да, Авраам. Хочу рассказать тебе о том, что случилось со мной сегодня утром, когда я читал Идину Библию». Излить душу благочестивой младшей сестре своей покойной жены, как оказалось, было Аврааму не очень трудно. Думаю, теперь я увидел свет. Как долго я этого ждал? Авраам почувствовал, что Лиззи поняла его правильно, когда впервые на его памяти, по крайней мере за последнее время, одарила его милейшей улыбкой. «Ах, это так, Авраам, я вижу в твоих глазах Иисуса». Авраам кивнул, и глаза его наполнились слезами. Как это ни грустно, но я слишком долго противился ему. Думаю, я с таким усилием брал Царство Небесное, что утомил самого Господа. Легкий смешок Лиззи весьма ободрил Авраама. «Уж не хочешь ли ты сказать, что примкнул к нашим рядам?» «Без всякого сомнения». «Слава Всевышнему!» Вдруг, став серьезной, молвила Лиззи. «Да, слава Богу, Господь искал меня и нашел». Авраам глубоко вздохнул, поскольку то, что он хотел сказать, было не таким простым делом. «И вот еще о чем подумал я, думаю, уже довольно давно». «Однако понравится ли ей эта новость?» — спохватился Авраам. Чем больше он задавался этим вопросом, тем меньше у него оставалось решимости начинать этот разговор. Он ясно понимал, что сильно рискует. Одна мысль о том, что Лиззи не примет его предложение, убивала Авраама. Тогда стоит ли заваривать эту кашу? Но Лиззи его поразила, когда взяла его за руку с такими словами. «Ну, полно, полно, Авраам! Почему бы тебе не рассказать мне все, что тебя волнует?» Лаская ее руку, Авраам повернулся к ней лицом. «Лиззи, моя милая Лиззи, а я по уши в тебя влюблен». Улыбка Лиззи вспыхнула еще ярче, чем прежде. Авраам, не тратя времени, продолжал говорить. «Ох, если бы ты знала, сколько всего!» Они ехали еще добрых полчаса, но прежде чем повернуть на проселок к дому Эберсолов, Авраам спросил с надеждой: «Примешь ли ты меня как своего мужа?» «Конечно, приму, Авраам, и буду очень счастлива». Лиззи, как всегда, была верна себе. В ее глазах можно было прочесть нежность и понимание того, что им суждено стать мужем и женой, причем в самом ближайшем будущем. Он поднес к губам ее маленькую руку и, не обращая внимания на нескромные взгляды, запечатлел на ней долгий поцелуй. Слава Богу! Направляясь во флигель, Лиззи чувствовала, что вот-вот расправит крылья и полетит. Такой счастливой была она в этот день. «Отец, мне надо тебе кое-что сказать», — позвала она Иоанна, все еще дремлющего в своем любимом кресле. Он тут же очнулся, поднял брови, заморгал и снова закрыл глаза. «Нет-нет, пожалуйста, не засыпай, выслушай-ка свою дочь Мейдель», — сказала она, присев на корточки возле его колен. «Отец, у меня появился кавалер. Это Авраам Эберсул, твой собственный зять. Теперь скажи, что ты об этом думаешь?» Лиззи пристально следила за выражением лица Иоанна. Захочет ли он видеть ее на месте Иды? Когда прозвучало имя Авраама, Иоанн как будто проснулся и теперь во все глаза смотрел на Лиззи. «Что ты сказала?» «Разве ты меня не слышишь? Я хочу, чтобы ты первым узнал кое-что еще. Я собираюсь выйти за него замуж, причем очень скоро». Лиззи почему-то старалась говорить почти шепотом, но это плохо у нее получалось. Морщинистое лицо отца озарилось поразительно ясной улыбкой. «Ах, Лиззи! Моя милая девочка, я так рад это слышать!» Иоанн помолчал и добавил: «Боюсь, я не слишком этим поражен. Я бы скорее удивился, если бы дружище Авраам не влюбился в тебя». «Значит, ты не против, отец? Тогда ты сможешь нас благословить?» Иоанн, издав звук, похожий на кудахтанье, прыснул со смеху. «Да брось ты! Ты не нуждаешься в моем благословении. Ради Бога, ты уже достаточно взрослая, чтобы решать сама». Наклонившись, Лиззи поцеловала отца в морщинистую щеку. «Я так счастлива! Я просто ужасно счастлива!» Иоанн улыбнулся и, взяв ее руку в свою, нежно ее пожал. «Счастье приходящее, осмелюсь тебе доложить, так что не упусти своего, радуйся и веселись сколько сможешь. Одно только жаль, что мама не дожила до этого дня», — грустно молвила Лиззи. Иоанн кивнул. «Я тебя понимаю». Лиззи поднялась и отправилась на кухоньку, чтобы в видавшем виду большом чайнике заварить чаю, нечто вроде праздничного напитка, который будет распит ею с Иоанном, ее старым отцом. «Поистине, я никогда еще не была такой счастливой», — шептала она. Глава 16. В этот светлый снежный понедельник время тянулось мучительно долго. С нетерпением ожидая 10-минутной перемены, Лидия наблюдала за тем, как нехотя минутная стрелка приближается к 12. Она знала, что прежде чем Карлу разрешат выйти на школьный двор поиграть с одноклассниками, он обязан закончить классную работу. И в то время, пока он будет трудиться над заданием, а учительница гулять с детьми, Лидия вызвалась навести порядок в раздевалке. Но вот, наконец, и перемена. Лидия получила добро на уборку и была этому очень рада. Она сняла с крюка метлу и принялась подметать пол, собирать мусор в совок и высыпать его в мусорное ведро. Прибравшись, она на цыпочках вошла в класс, в котором, даже не делая вида, что трудится над заданием, бездельничал Карл. «Отстаешь по арифметике?» — спросила она. «Немножко». «Но ты почему-то не решаешь задачки, которые получил». Карл в ответ состроил гримасу и отложил карандаш. «А ты что тут делаешь во время перемены?» «Я хотела кое-что у тебя спросить, вот и все». Лидия посмотрела в сторону двери, надеясь на то, что никто из других учеников сейчас не ворвется в класс. «Мне вот что интересно узнать. Как ты можешь читать по-амежски, когда по-амежски не говоришь?» Лицо Карла пошло красными пятнами. «Дядя Пол, ну тот, что из амишей, научил меня читать на языке пенсильванских немцев, который называется амишским». «Совершенно верно». «Нет, неверно, потому что так этот язык называют только амиши». Вид у Карла был такой решительный, что Лидия охотно позволила ему поставить точку в обсуждении этого вопроса. «А твой дядя когда-нибудь был членом амишской церкви?» — спросила она, теперь уже намного тише. «Нет, он не примкнул к церкви. Вместо этого он купил себе трактор». «Сдается мне, не очень-то он думал соблюдать старые обычаи», — сказала Лидия. Карл пожал плечами. «По крайней мере, в том, что касается жизни на ферме. Зачем тратить время на вспашку, посев и сбор урожая с помощью гужевых фургонов, когда все это можно сделать в 100 раз быстрее с помощью трактора? Не признавать этого, по-моему, просто глупо». «Но пользоваться тракторами ни в коем случае нельзя!» Карл снова покачал головой. «Тракторы, лошади и мулы. Не правда ли, все это нужно, чтобы выполнить поставленную задачу? Ха, вот бы тебе поговорить обо всем этом с нашим епископом!» «Ты что, не в состоянии рассуждать сама?» — улыбнулся Карл. В ответ на это Лидия только надулась. «Хм, хотела бы я спросить тебя кое о чем еще». «О чем же на этот раз?» Лидии не понравился его тон, но она продолжила. «Каково это — быть усыновленным?» «Ну, уж это тебе следовало бы знать самой». «Что ты имеешь в виду?» «Как бы мне не сморозить глупость, но разве вы с Эйбом не были усыновлены? То есть Мэри Руви говорит, что ваша настоящая мама умерла, когда родился Эйб, и вас воспитала ваша сестра Лия, как будто вы ее собственные дети». «Мэри Руви говорит. Отчего ее имя не сходит с его уст?» Лидия все время думала над этим, пока не собралась с духом и не спросила. «А ты сам что-нибудь знаешь о своих настоящих родителях?» Тут она заметила, как пристально посмотрел на нее Карл. «Это глупый вопрос, и ты это знаешь, Лидия. Я живу в своей родной семье. Меня нисколько не трогает, кем были люди, которые родили меня». «Были? Ты хочешь сказать, что твои родители умерли?» «Я этого не говорил». Лидия не могла не заметить того, что последний вопрос расстроил Карла, даже рассердил. «Мне очень жаль, Карл». «Нет, не думаю, что тебе очень жаль». С этими словами Карл встал и отправился в раздевалку, где накинул на себя пальто с шарфом и, хлопнув дверью, поспешил во двор. «Ах, что же я наделала? Поделом же тебе, не суй нос в чужие дела!» Однако хуже было другое. Она помешала Карлу закончить письменную работу, и теперь из-за нее он наверняка получит нагоняй. «Так что Карл вправе пожаловаться на меня», — подумала Лидия, возвращаясь в раздевалку, чтобы убедиться, что прибралась там так, что нареканий быть не может. В кафе селения Эпплкрик, штат Огайо, набилось столько народу, что яблоку негде было упасть, особенно в задней комнате, которую традиционно занимали только амиши. Пройдя сквозь лабиринт между столами, Иона подошел к своему другу Лестеру Шлабаху. Тот кивнул Ионе, издали заметив его. «Шум такой, будто здесь курятник», — заметил Иона посреди общей болтовни. Лестер рассмеялся. «Тебе надо почаще выбираться сюда. Тогда ты очень быстро привыкнешь к сутолоке и гулу со всех сторон». Но всю эту неделю мне пришлось допоздна работать. Сундуков для приданого заказали столько, что я уже не справляюсь. В этом году, видимо, многим девушкам стукнет 16. «Ха, зато в твоем кошельке, я бьюсь об заклад, пусто не будет». Согласившись с этим, Иона жестом подозвал официантку и заказал пару чашечек кофе и две булочки с корицей. Лестер тоже любил свежую выпечку. Сегодня очередь угощать была за Ионой. Когда официантка отошла, Лестер погладил бороду, а потом зажал ее в кулак. Читал я тут как-то в The Budget, что Илья Гингерих решил завязать со слесарным делом и заняться другим ремеслом. У него вскоре намечается выгодная сделка. Я видел эту заметку. Он хочет перестроить часть мастерской, чтобы открыть деревообделочный цех. Но у тебя появится конкурент. Едва ли. Где ему найти столько столяров и токарей? А договориться с твоим старым пенсильванским епископом о том, чтобы он прислал тебе одного-двух подмастерьев, наверное, нельзя? Иона пристально посмотрел на Лестера и кивнул. Упоминание о епископе Бонтрагере заставило его мысленно вернуться к тому, как он оказался здесь, в штате Огайо, и все эти годы прожил вдали от родителей, братьев и сестер. «Да уж, теперь, я думаю, мы с епископом сходимся не во всем». «Кажется, Ион, ты говорил о том, что он очень не любит, когда парни сбегают пахать землю». «Избегает». Лестер совершенно запамятовал, что самого Иону избегают в родной общине, хотя на его жизни в Эппл-Крик это никак не сказывается. Но как бы там ни было, в штате Пенсильвания у него была семья, которой ему страшно не хватало. «Да, мой старый епископ думает, что сын обязан следовать по стопам своего отца и обрабатывать землю. Среди всего прочего», — подумал Иона. «Изгнание человека из общины за оставление церкви, в которой он крестился, в округе Уэйн, насколько ему было известно, считалось делом неслыханным. Как жаль, что мои домашние не имеют возможности слушать проповеди епископа из Эпплкрик. Такой же замечательный епископ был и в Миллерсбурге», — сказал Иона, вспомнив семейство Меллингер, в котором недолгое время прожил. Именно Давид Меллингер обучил его мастерству краснодеревщика и дал возможность набить руку в столярном деле. «Эти два епископа в штате Огайо и мой прежний епископ отличаются как день и ночь». Лестер решил уточнить. «Ты хочешь сказать, что твое семейство в штате Пенсильвания не слышит проповедей, подобных нашим?» «Так было раньше, а как теперь, не знаю, мне об этом ничего не известно». Ионе казалось, что с момента его последнего посещения Ланкастерского округа, когда он помолвился с Лией Эберсол, и они мечтали о светлом и счастливом совместном будущем, пролетели десятки лет. Теперь он мог только предполагать, что епископ Бонтрагер по-прежнему держит жителей Индюшиного холма и Джорджтауна в ежовых рукавицах. Особых оснований утверждать это у него не было, поскольку его родное семейство не имело права с ним связаться, как и он со своим семейством. Вступать в запретные связи с родными Ионе не хотелось, чтобы не принести неприятности ни своим родителям, ни родным братьям и сестрам, ни тем более всему клану Маст и прежним друзьям. «Лучше не вспоминать того, что было. Того, что было, не вернешь». Иона вовсе не думал что-то еще говорить на эту тему, но все-таки начал рассказывать своему другу, сколько у него родных братьев и сестер, в числе которых к настоящему времени уже есть взрослые и, надо полагать, семейные люди. В апреле моим младшим брату и сестре должно исполниться по 10 лет. Двойняшки? Да, я помню их только грудными детьми. Как странно. У них есть старший брат, которого они никогда не знали. Иона с огорчением согласился с Лестером. Но что в этой ситуации он мог предпринять? По воле провидения и с благословением местных амишей, обосновавшись в Эппл-Крик, Иона вел размеренную, если не счастливую жизнь. Чего еще можно пожелать человеку? В этот ужасно холодный день, ближе к вечеру, Мэри Руф предложила Сейди посидеть возле камина в прекрасно убранной гостиной Нолтов. Сейди вежливо приняла из рук сестры чашку горячего мятного чая, а когда к ней подошел Карл, встал сбоку от нее и стал показывать рисунок, который сделал в школе, ее грустные глаза загорелись. — Как чудесно! — молвила Сейди. Тогда Карл вручил ей этот рисунок со словами: «Это тебе, на память». «Ах, как приятно!» Рисунок был выполнен цветными мелками. На нем Сейди смущала крупная гнедая лошадь, запряженная в крошечную повозку серого цвета. «Мне это напоминает епископскую лошадь», — сказала Сейди, показывая рисунок Мэри Руфи. «Епископскую лошадь? Что-то я в этом не уверена. Мне кажется, здесь нарисована лошадь нашего отца», — заметила Мэри Руф, внимательно рассматривая рисунок. Карл нахмурился. «Как вы их различаете? Ведь на свете столько лошадей и повозок». «Да уж поверь, мы это умеем», — рассмеялась Сейди. Мэри Руф согласно кивнула. «Мы различаем их так же, как все амиши узнают свои соломенные шляпы среди множества точно таких же шляп». Когда Карл принялся расспрашивать о жизни на амишской ферме, Сейди с огромным желанием рассказала ему о том, как вручную доят коров, как кормят кур и задают овса мулам и лошадям. «Когда-нибудь поговоришь обо всем этом с Лией», — сказала она. Она знаток по части ухода за скотом. Вдруг Мэри Руф начала мечтать о том, как под вечер в пятницу Роберт повезет ее в Ханнибрук, где они отобедают в одном чудесном ресторанчике. «Интересно», — подумала она, — «признается ли он в любви еще раз?» Подумав об этом, она так разволновалась, что даже ощутила легкий озноб. «Если да, то не пора ли ей самой ответить ему тем же?» От признания в любви, звучащего из уст Роберта, сердце любой девушки запрыгало бы от счастья, но он остановил свой выбор на ней. С течением времени выяснилось, что ни один из них двоих не желает отступать перед тем, что способно подорвать их надежды на будущее. Даже перед болезненными воспоминаниями о прошлом безрассудстве Сейди, старшей сестры Мэри Руфи, и Дерека, младшего брата Роберта. Как бы там ни было, вероятность того, что пути дорожки Сейди и Дерека когда-либо снова пересекутся, была ничтожно мала. Мэри Руф снова обратилась к Сейди и Карлу. Теперь они сидели возле камина и разглядывали какую-то детскую книжку. Сейди читала тихо, ласковым голосом, но с таким выражением, что заинтригованная Мэри Руф стала задаваться вопросом, а не предложить ли Сейди поработать, пусть хоть завтра, на общественных началах в местной школе. Ведь она, Мэри Руф, имела право поручить доверенному лицу позаниматься частью дня с отстающими учениками. Это помогло бы Сейди отвлечься от своих мыслей, — подумала Мэри Руф, но затем по зрелом размышлении решила, что подобные занятия могут обострить отношения Сейди с братьями-служителями, и отказалась от этой идеи. Но что с ней станется? Только сегодня Сейди доверилась Мэри Руфи, что не останется жить у Нолтов, поскольку хочет найти работу вдали от амишской общины. Но Мэри Руф выразила горячую надежду, что этого не случится, ибо никто из семейства Эберсон не выдержит еще одного расставания с Сейди. Если Сэдди пробудет у Нолтов еще какое-то время, она, скорее всего, сможет постичь то, что ей уготовил Бог, быть может, посредством простых библейских рассказов, которые она теперь читала вслух. Лия пробиралась по льду и снегу к амбару, чтобы поговорить с отцом и Гедом. Эйба она оставила одного решать школьные задачки. «Я скоро вернусь», — бросила она ему, выбегая через заднюю дверь в сумрак. В конюшне было тихо и спокойно. Лия робко попросила у отца и Геда разрешения завтра навестить Сэйди. Ей якобы хотелось подвигнуть сестру к покаянию перед епископом в своем греховном поведении. Однако на уме у Лии было что-то иное, но она боялась быть до конца откровенной и говорить об этом не стала. Отец посмотрел на Геда и спросил: «Ты уже подумал о том, что мы с тобой обсуждали?» Гед покачал головой. «Нет, я пока не разговаривал с епископом». Он помолчал, глядя на Лию. «Я пока самый молодой из пасторов, и, в общем...» Гед еще не закончил мысль, но Лия поняла, что ему не очень-то хочется беспокоить епископа Бондрагера. Отец продолжал. «Ну, конечно, я тебя понимаю, но сейчас для нас важно вернуть нашу девочку домой». Гед задумчиво кивнул, и было ясно, что он не в восторге от предложения Авраама оспорить позицию епископа в отношении нарушенных условий испытательного срока. Тем не менее, Гед, кажется, понял срочный характер Лииной просьбы, ведь она тут же поведала ему, что слышала от Мэри Руфи о Сейдином плане найти работу где-нибудь рядом со Страсбургом. «Сэдди уже не такая упрямая, так ведь?» — спросил Гет. «Да», — ответила Лия. «Однако сейчас она не может, по-моему, ясно мыслить. Сестра тяжело переживает смерть мужа и свое одиночество, кажущееся ей нескончаемым, хотя ей нет 30». Гет отставил свои вилы. «Ладно, схожу и обо всем поговорю с епископом. В общем, посмотрим, что можно сделать». «Ты отправишься к нему прямо сейчас?» — удивленно произнес отец. «Время не ждет». Гед посмотрел на Лию и улыбнулся. «Да разве плохо, если наше семейство воссоединится раз и навсегда?» При этих словах Лия почувствовала, как ее сердце встрепенулось от радости. Но удастся ли Геду заставить епископа изменить свое решение? Полакомившись восхитительным яблочным пудингом Дотти, Мэри Руф и Сэйди ушли наверх, в отныне общую спальню, где Мэри Руф предложила сестре причесать ее на ночь. «Ах, оставь, тебе вовсе не нужно этого делать», — сказала Сэйди, по-видимому, тронутая проявленным к ней вниманием. «Но мне действительно очень этого хочется». Мэри Руф уговорила Сэйди сесть на стул и какое-то время, стоя за ее спиной, тихо про себя молилась. «Ты знаешь, мы с Лией раньше по очереди причесывали друг друга на ночь», — вполголоса сказала Сэйди. «У нас обеих теплые радостные воспоминания о детских годах, проведенных в большом доме отца и матери». Мэри Руф принялась разглаживать золотистые Сэйдины пряди, проводя гребнем по всей длине волос. Сэйди кивнула. «Это уж точно». Они заговорили о бесконечной зиме, о том, какой студеной она выдалась в этом году, и о том, как нравится Мэри Руфе быть школьной учительницей. Внезапно Сэйди спросила: «А когда Карлу исполнится 10 лет?» «Этой весной». Некоторое время Сэйди молчала, а затем сказала: «Ему столько же лет, сколько было бы и моему первенцу». Всем сердцем Мэри Руф рванулась к сестре. Неужели тесное общение с Карлом отзывается в ней душевной болью? «Ты думаешь, что из-за этого тебе трудно будет к нему привыкнуть?» — О, нет, нисколько! — быстро заверила сестру Сейди. — Мне в доме Нолтов очень хорошо, и вряд ли епископ думал, что его наказание окажется таким приятным. Но как бы там ни было, мне нужно найти квартиру и устроиться на работу. — Ты действительно хочешь распрощаться с амишской жизнью? — спросила Мэри Руфь. Неужели именно этого хочет твое сердце? Ах, даже не знаю, чего мне хочется больше всего. Я с трудом выношу епископа и его уставы. От всего этого я в отчим доме чувствую себя как в темнице. Как часто я с тоской думала, что не могу запрячь лошадь и уехать по разным поручениям в Джорджтаун. А теперь я вот где, словно бездомная. Мэри Руф поняла, что настал тот миг, когда надо прочесть Сейди одно из своих любимейших мест Священного Писания. «Я могу поделиться с тобой тем, что всегда помогало мне в трудные времена», — сказала она и продолжила, не дожидаясь реакции сестры. «Это место из книги притчей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. У Сейди задрожал подбородок. Она повернула голову к сестре. Я где-то слышала эти стихи. Постарайся вспомнить, где. Сейди кивнула. Их читала наша мама. Она любила читать наизусть из Священного Писания, пока мы вместе варили, жарили и пекли. И мне всегда было интересно, почему некоторые из ее любимых стихов никогда не читаются во время богослужений. Ох, и меня интересовал тот же вопрос. В церкви в Огайо, как позже в церкви в Индиане, пасторы читали не те библейские стихи, что мы обычно слушали здесь. Дома. Мэри Руф с интересом выслушала сестру, а затем рассказала, как страдала она на похоронах Ильи Штольцфуса и как, наконец, вскоре после его смерти отыскала в Менонитской церкви то, чего жаждала всю свою сознательную жизнь. «Сейди, если ты хочешь, чтобы Господь Бог своей рукой направил тебя на истинный путь, то обрати свой взор на нашу святую Библию». Мэри Руф подошла к своему комоду и достала из него книгу в черном кожаном переплете — подарок Дотти. «Все, в чем я нуждаюсь в своей жизни, заключено здесь». Она прижала Библию к сердцу. «Иногда я думаю, что эта книга может заменить мне еду. Такой дорогой она мне стала». «Ах, Мэри Руф, Господь с тобой, до тебя душат слезы!» — протянула к ней руку Сейди. «Слезы меня душат, это правда, но это слезы радости!» — призналась Мэри Руф и улыбнулась. «Сейди открывает мне свое сердце!» — подумала она, исполнившись благодарности Богу. Глава 17. Лия проснулась от шума, доносившегося из спальни Эйба. Поспешно сунув ноги в шлепанцы, она выбежала в коридор. Добравшись до спальни своего мальчика, она увидела, как он, запутавшись в постельном белье, изо всех сил пытается высвободиться. «Мама! Мама!» — заплакал Эйб, увидев Лию. «Вся спальня вращается вокруг меня, а я связан по рукам и ногам. Мне надо встать с постели!» Лию охватил ужас, сердце ее бешено заколотилось, и она села на постель рядом с сыном. «Полно, полно, Эйб, успокойся, приляг. Я с тобой, успокойся!» Лия тихонько положила одну руку ему на лоб, другую на грудь. Сердце у мальчика стучало так, словно готово было выскочить из грудной клетки. Дыхание тоже было очень частым. «Сейчас все уладится. Попробуй глубоко вздохнуть». «Правильно, правильно. Да». «И с какой стати у него в такое время да такой приступ? Ума не приложу», — — подумала Лия. Ей никак не удавалось связать этот приступ с чем-либо понятным и объяснимым. Размышляя об этом, она не отходила от сына до тех пор, пока тот не затих и не заснул. «Болезнь отнимает у него все силы», — подумала она и принялась осторожно, чтобы не разбудить Эйба, поправлять на нем простыню с одеялом. Любезный доктор Шварц предложил Лии транспортировать Эйба в больницу для очередного осмотра, и теперь она твердо решила принять его предложение, как только позволит погода. Лия поспешила к себе в спальню, чтобы одеться и привести себя в порядок. Аккуратно расчесав волосы на пробор, она собрала их на затылке в пучок, надела молитвенный чепчик и подошла к сундуку с приданым, что стоял в изножье ее кровати. Там она отыскала Сейдин тонкий носовой платок с вышитой бабочкой. Желая сегодня же отдать этот платочек старшей сестре, Лия хотела верить, что тем самым не допустит грубой ошибки. С момента Сейдиного покаяния она постоянно размышляла о прошлом, а именно об обете молчания. Этот обет обернулся для всей семьи большими несчастьями. Не отрывая нежного взгляда от милого платочка, Лия подумала, что не знает, как отреагирует Сейдин на это зримое напоминание о ее покойном первенце. «В должное ли время я решаюсь на это, Господь?» За 2 часа до начала своего рабочего дня в больнице Лия решила навестить Сейди, и теперь по льду и снегу спешила к дому Нолтов, гонимая настоятельной необходимостью простить старшую сестру. «Ну зачем мне нести лишнее бремя?» — думала она. «Не пора ли исполнить свой долг, сделать то, что я так давно хотела сделать?» Когда передняя дверь Нолтовского дома распахнулась, и перед Лией предстала сама Сейди, Лия тотчас выпалила. «Ах, сестра, я пришла тебя проведать!» Сейди с прищуром глянула на Лию, и в тот же миг у нее на лбу появилась вертикальная морщинка. «Да входи же быстрее, входи!» — сказала она через мгновение, почти втягивая сестру в прихожую. «Давай, снимай шаль и варежки!» «Тэнки, но мне скоро на работу, я ненадолго», — вздохнула Лия и вслед за Сейди поспешила в гостиную. «Я так по тебе скучала», — призналась она. В глазах у Сейди сверкнули слезы. «О, Лия», — взяла она за руку сестру. «А еще я пришла тебе рассказать», — Лия изо всех сил пыталась продолжить, — о чем-то, что положил мне на сердце Господь. Когда они сели рядышком на диван, у Сейди вдруг запрыгала нижняя губа, и она тихо сказала: «Мне несказанно больно от того, как плохо я поступила с тобой, Ионой. Честное слово, Лия, мне никогда не заслужить твоего прощения. Я так ужасно, так незаслуженно оскорбила тебя, что мне прощения нет. Письмо, которое оказалось у меня, должно было попасть к Ионе». Голос ее умолк, растворившись во всхлипываниях. Когда Лия, наконец, собралась с духом и смогла начать говорить, она сама удивилась своему тонкому и дрожащему голосу. «О, Сейди, но я действительно прощаю тебя. Я прощаю тебя. Я пришла сюда, чтобы заключить между нами мир». Эти слова из Лииных уст, казалось, просто ошеломили Сейди. Из глаз ее брызнули слезы. Лия же еще ближе села к Сейди, и в порыве чистой сестринской любви они крепко обнялись. Спустя несколько мгновений Лия высвободилась из объятий Сейди. Она просто не знала, как ей быть. Она сомневалась, надо ли показывать Сейди платочек с бабочкой. Воистину ли сейчас подходящий момент? Не разбередит ли это старых Сейдиных ран и не заденет ли с новой силой ее чувств? Пока же, подбирая нужные слова, Лия выпалила дежурную фразу. «Лидия передает тебе привет». Сэйди тяжело вздохнула. «Передай и ей от меня привет». «С удовольствием передам». Лия сидела как-то неловко, с неестественно прямой спиной. «Еще я надеюсь, что ты, может быть, скоро покаешься перед епископом». Сэйди явно колебалась с ответом, и Лия испугалась, что вот сейчас она возьмет и категорически воспротивится этому. «Я знаю, что это ужасно трудно», — добавила Лия. Сэйди кивнула и заговорила, но слова ее звучали с натугой, будто произносить их стоило ей значительных усилий. «До меня дошли слухи, не скажу от кого, что меня собираются навести церковные служители». При этих словах Лиину душу охватило радостное возбуждение. «В результате встречи Геда с епископом лед все-таки тронулся», — подумала она. Сэйди сложила руки на груди. «Даже не знаю, что думать насчет этой встречи». «Что ты имеешь в виду?» «Мне кажется, что я не заслужила еще одного шанса, если, конечно, церковные служители мне его предложат». Лия заглянула Сэйди в глаза. «Ну, предстать перед ними будет не очень приятно, я понимаю. Честно говоря, я даже не знаю, что это нашло на меня, когда мне захотелось отойти так далеко от дома». Сэйди помолчала, а затем добавила. «Я вовсе не думала тебя обманывать». «Да, нелегко тебе пришлось», — ответила Лия. «Но все будет хорошо, вот увидишь». Сэйди сделала глубокий вдох. «Раньше я думала, что так или иначе, но дома мне будет легче. Однако... Ах, Лия, все вокруг напоминает мне о былом. Я считала, что все уже кануло в прошлое, но нет». Сэйди едва не задохнулась от волнения. «Оказавшись дома, я стала чаще думать о своем первенце. Ну что в этом плохого?» Сэйди тихонько плакала, не отводя от Лии пристального взгляда. Между ними как будто снова ожило доверие. «Может быть, пора?» — подумала Лия с упованием на Господа. Слегка дотронувшись до Сэйди, она сунула руку в карман под черным передником. «Надеюсь, у меня есть что-то, от чего тебе станет немного легче». С этими словами Лия извлекла из кармана носовой платок. «Мне подумалось, что тебе захочется получить его обратно», — прошептала она, показав платочек с бабочкой его хозяйки. «Господи, Боже мой!» — вскрикнула Сэйди, тотчас узнавшая свой драгоценный платочек. «Неужели это...» Лия молча кивнула. Поднеся белый хлопковый платочек к лицу, Сэйди отерла им свои щеки. «Где же ты его взяла?» «Я нашла его на дорожке, что ведет в больницу доктора Шварца». «Но как он туда попал?» — спросила Сэйди, пораженная таким ответом. «Мне это тоже непонятно, но, похоже, доктор Шварц просто забыл вернуть его тебе на следующий день после того, как твое дитя...» Продолжать дальше не было никакого смысла. Сэйди с любовью перебирала платочек. «Большое спасибо, Лия. Это единственная вещь, оставшаяся у меня на память о моем сыночке». Лия была тронута словами Сэйди. Как жаль, что она не вернула ей платочек тот час по ее возвращении прошлой осенью домой. Однако как Сэйди счастлива, что эта вещица снова у нее. Вот что самое главное. Несколько минут спустя пришла Дотти с горячим какао и целым подносом сладостей. Лия поднялась, чтобы ей помочь. «Нет, спасибо, мне очень нравится делать это самой», — сказала Дотти, поставив поднос на столик возле дивана. «Спасибо», — сказала Лия. «Да, горячий какао — это как раз то, что нужно в такую погоду», — — добавила Сэйди, положив носовой платок на колени. По выражению лица Дотти можно было догадаться, что этот платочек ей знаком. Указав на него глазами, она сказала: «О, да этот платочек — копия того, что было одной моей знакомой. Потом она его потеряла». Лия почувствовала, как у нее на переносице сходятся брови, но в тот же миг Сэйди обратилась к Дотти. «Вот, посмотрите внимательно», — предложила она, держа носовой платок так, чтобы Дотти могла его лучше разглядеть. «У меня такое ощущение, что вы ошибаетесь, поскольку стоит вам к нему приглядеться, как вы поймете, что этот платочек единственный в своем роде. Моя сестра Анна вышила мне его на мой 16-й день рождения». Дотти коснулась крылышек изумрудной бабочки. «Нет, я совершенно уверена в том, что и раньше видела этот платочек, но если не этот, то как две капли воды, похожие на него». Дотти с таким упорством стояла на своем, что Лиз захотелось спросить ее, при каких обстоятельствах и где она могла видеть подобный платочек. Но женщины заговорили о вышивке и о том, какая у Анны должна быть твердая рука, коли Господь сподобил ее на столь искусную работу. «Фанни Маст показывала мне эти прекрасные стежки на своем платочке с бабочкой. Ей его кто-то подарил», — заметила Дотти, будто бы говоря о чем-то само собой разумеющемся. Лия взглянула Дотти прямо в глаза. «Фанни Маст, вы говорите?» Дотти кивнула. «Это одна амишская женщина. Младшие детки у нее — мальчик и девочка, двойняшки того же возраста, что и наш Карл. Однажды я увидела у Фанни платочек наподобие этого. Я просто не могла не обратить на него внимания. Фанни держала его в руках, когда со своими близнецами сидела в приемной доктора Шварца, так же, как и я с Карлом. Мы познакомились, довольно долго разговаривали и сразу же почувствовали большую симпатию друг к другу». Дотти тихонько рассмеялась, а затем добавила, что с тех пор виделась с Фанни еще несколько раз. «Прошлой осенью я купила целую корзину яблок из яблоневого сада Мастов. Надо признаться, это очень хорошие люди». Лию подташнивало. Ей тяжело было слышать о семействе своего бывшего жениха. Вопрос Сэйди перебил Лиины мысли. «Вы сказали, что Фанни потеряла носовой платок, похожий на этот?» Дотти кивнула, возвращая платочек Сэйди. «Да, некоторое время тому назад». «Но все равно таких платочков, как этот, в природе не существует, это точно», — подчеркнуто холодно сказала Сэйди. В то же мгновение Лия задалась вопросом, а не принадлежал ли и в самом деле этот платочек Фанни, тем более что она, Лия, нашла его лежащим на дорожке, ведущей как раз в больницу. Вполне возможно, что кузина Фанни уронила его по пути домой от доктора Шварца. Но как он к ней попал? Под влиянием того, что Сэйди в разговоре с Дотти защищала уникальность работы своей младшей сестры, Лия отбросила мысль о том, что на свете могло быть два совершенно одинаковых платочка, сочтя уверенность Дотти в обратном плодом ее воображения. «Господь пребудет с тобой, сестра», — прошептала Лия, обнимая на прощание Сэйди. Она с великим облегчением отметила, что ее сестра стала крепче духом. Однако, выйдя на свежий воздух, Лия снова вспомнила о том, с какой убежденностью говорила Дотти о платочке с бабочкой. «Нет, я совершенно уверена в том, что видела этот платочек раньше», — сказала она. «Это невозможно», — подумала Лия, не мешкая, свернув за угол к больнице доктора Шварца. Там она подмела и вымыла полы в приемной, а затем начала вытирать с мебели пыль. Через некоторое время она прервала свое занятие и отправилась посмотреть, не сидит ли доктор Шварц в своем кабинете. Сегодня Лия была поражена двумя обстоятельствами. Воспоминания Дотти о платочке, похожем на подаренный когда-то давно Сейди, и нескончаемым горем старшей сестры, оплакивающей своего первенца, рожденного ею в бывшей избушке тети Лиззи в Индюшином холме. До сих пор Лия отметала мысль о том, чтобы еще раз поговорить с доктором Шварцем об этом платочке, но после недавнего посещения старшей сестры она решила помочь Сейди. Для этого надо было узнать, не ее ли ребенок захоронен в поле близ владений кузнеца Пичи, и почему доктор Шварц так ухаживает за этой крошечной могилкой. Недавно пронесшаяся снежная буря намела с северной стороны больницы огромные сугробы, и Лия, когда остановилась в дверном проеме, заметила их верхушки за окном врачебного кабинета. Они были на уровне ее глаз. — Вы не будете против, если я войду? — спросила она. — Ну, конечно, Лия, входи. Генрих Шварц нацепил на нос очки и внимательно посмотрел на Лию. — Как чувствует себя Эйб? Он уже пошел в школу? — Пока еще нет, но Лидия, чтобы отвлечь его от шалости, приносит ему домой много школьных заданий. А приступы головокружения стали у него реже? Не очень. Они-то меня и тревожат. К тому же временами он продолжает заговариваться. Прищурившись, доктор снял очки. Приведи его ко мне, ради тебя я посмотрю его бесплатно. Далее он стал расспрашивать Лию о результатах обследования мальчика в городской больнице. Что-нибудь там нашли? «Ничего страшного», — ответила Лия. «Однако Эйб мало помнит о том, что с ним случилось в тот день, и это страшно его раздражает. Ведь прежде ум у него всегда был острым, а память — цепкой». Доктор Шварц стал ее уверять, что со временем симптомы черепно-мозговой травмы ослабнут. «Понимаю, что это трудно, но попробуй проявить терпение и по возможности обеспечить Эйбу покой». Лия не смогла удержаться от смеха. «Ладно, но это непростая задача с таким мальчишкой». Далее в дружеской атмосфере были обсуждены кое-какие незначительные темы. Но затем Лия решила таки задать доктору мучивший ее вопрос. «Неудобно заводить об этом речь», — начала она. «Однако я хотела бы поговорить с вами о Сейди. Уж очень она страдает в последнее время». Лия в двух словах рассказала доктору о тех условиях испытательного срока, которые тяжким бременем легли на плечи ее старшей сестры. Когда же она сказала, что Сейди временно переехала к Нолтам, Генрих Шварц заметил, что уже слышал эту новость от Лорен и Дотти, которые за последний год крепко сдружились. «Мне крайне неприятно просить вас об этом, но мне кажется, вы могли бы Сейди помочь, если бы рассказали ей о... Ну, в общем, когда однажды я совершенно случайно обнаружила небольшую могилку на вашем земельном участке, то сразу подумала, уж не там ли вы захоронили мертворожденного ребенка нашей Сейди?» При этих словах доктор Шварц вздрогнул и едва не зажмурился. «Что ты хочешь этим сказать?» «Прошлой весной я видела, как вы подрезали траву на одном крохотном холмике и обустраивали площадку вокруг него». Тут доктор внезапно поднялся. «Лия, ты, не сомневаюсь, помнишь, что ребенок твоей сестры родился недоношенным. Ты видела это сама. Таких не хоронят». «Но поблизости был припаркован ваш автомобиль, и мы с Лидией видели именно вас, когда возвращались с Амишского кладбища, куда ходили проведать мамину могилку». На миг доктор Шварц отвел глаза, но затем снова встретился с Лией взглядом. «Вы наблюдали, как я с помощью лозы искал подземные воды». Он напомнил Лии, что на том лугу, помимо Дроздиного пруда, позади дома Пичи есть еще один пруд, поменьше. Так вот, оказывается, доктор Шварц предположил, что этот водоем питает некий подземный ключ. Вот его-то он и искал с помощью лозы и, кстати сказать, нашел. «Но там была могилка, я это знаю», — настаивала на своем Лия. В эту минуту раздался телефонный звонок, который, понятное дело, больно ударил по Лииным расшатанным нервам. Доктор, извинившись, убежал в приемную. Оставшись одна, Лия снова стала воскрешать в памяти увиденное ею в тот теплый весенний день и, вспомнив все, уверилась в том, что в тот момент в руках у доктора не было никакой лозы. Нет, он стоял на коленях и, низко склонившись над землей, что-то там делал. Возможно ли, что он искал ключ без помощи лозы? Если бы это было так, то ни она, ни кто другой не стал бы наниматься на работу к человеку, наделенному сверхъестественными способностями. Но так как она не знала наверняка, чем занимался в этот день доктор Шварц, ей не следует, подумалось ли, спешить с оценкой поступков этого человека, всегда чрезвычайно доброго по отношению к ней. Однако от того, как неожиданно резко он поднялся из-за стола, будто невероятно пораженный ее вопросом, и от того, как нервно разговаривал он по телефону, Лию бросила в дрожь. Между тем в помещении больницы было очень тепло, не сравнить с морозом за окном.